тому же, Сирил, немного подумав, изрек я, для вас, я думаю, будет полезно сразиться с тем, кто бьется не так, как написано в учебнике и принято в обществе, разве нет? Мой учитель хмыкнул, немного подумал, а потом вдруг улыбнулся и энергично кивнул. А, пожалуй, что ты прав. Он начал разминать кисть руки, переложив меч в другую руку. Ну, что, я готов. Подошел сын герцога и пару раз энергично взмахнул выбранным учебным мечом. Я улыбнулся этому жесту и тоже пару раз махнул своей деревяшкой крест-накрест. Не знаю почему, но это движение категорически не нравилось моему учителю. Деревня. Морщись, бубнил он себе под нос, но я услышал. Немного подразнить серьезного взрослого человека, да без угрозы быть за это наказанным. Ха, так, как обычно поморщился мой учитель. Ардун, попробуй сразиться с Валаном, а я немного передохну. И он отошел к стене, с таким расчетом, чтобы видеть все, что будет происходить. Сын герцога встал в стойку и вопросительно посмотрел на меня, стоящего в свободной стойке, опустив руку с мечом вниз. Готов? Поинтересовался он, и в его голосе прямо сквозило нетерпение, в ожидании схватки. Я молча кивнул. Он бросился ко мне, атакуя меня горизонтальным ударом слева. Где-то минут через 20, Ардуну, наконец, надоело получать синяки и отводить мой меч то от шеи, а то и вообще снимать с головы, после того, как он плашмя, не сильно опускался на его шевелюру, и он после очередного проигрыша не выдержал. Все, мне нужно отдохнуть, громко отдуваясь, признался он. Барон, вы не смените меня? Мой учитель согласно кивнул и встал напротив меня. Готов? Уточнил он. Я кивнул. Блин, еще минут 10-15, можно сказать, вычеркнуто из жизни. Ну, не противники они мне. Я не то, что не запыхался, я даже не вспотел. Хотя, конечно, подвигаться пришлось, но, медленные они, да и действуют довольно шаблонно, особенно Ардун. То ли у него пока опыта не хватает, то ли его так бездарно учили. На его месте, мне было бы просто страшно выходить сражаться на дуэли. Сирил, не выдержал я, в очередной раз ткнув его мечуганом куда-то в район печени, а может, вы с Ардуном попробуете вдвоем против меня? Мой учитель переглянулся с герцогским отпрыском. Тот кивнул в ответ на вопросительный взгляд барона и, сделав несколько шагов, встал рядом с ним. Они опять обменялись взглядами, смысл которых я не понял, и, практически одновременно, бросились на меня, работая по разным горизонтам. Да, как же все, оказывается, запущено-то, или это Кави меня настолько серьезно готовил, абсолютно предсказуемые связки, шаблонные ходы, только Сирил иногда мог изобразить что-то неожиданное и нестандартное. Блин, да как они здесь на поединках-то сражаются, техника, примерно одинаковая, что у Ардуна, имеющего довольно мало опыта поединков, даже тренировочных, что у Сирила, имеющего, как я понял, довольно солидный боевой опыт и вызывающее уважение количество побед в поединках. Отличие одного от другого, на мой взгляд, было совсем немного. Так, у Сирила была выше скорость нанесения ударов, да и вообще в обращении с мечом, да сила удара повыше, но это все не очень важно. А вот что более значительно, во всяком случае, в моем понимании, так это то, что мой учитель быстрее герцогского сына думал, быстрее принимал решения и не боялся отойти от каких-то общепринятых правил, ну и действовал разнообразнее своего напарника. А вообще-то, ничего интересного, им так ни разу и не удалось у меня выиграть. Нет, кое-какие успехи были, им даже удалось несколько раз задеть мою тушку, но только вскользь. Максимум, что мне грозило в настоящем бою, длинный порез, если бы их ударом хватило сил вскрыть мой защитный доспех. Так что, надоело мне все это довольно быстро, ведь почерпнуть для себя что-то новенькое мне не удалось, а вот показывать, как я защитился от этого удара, или как нанес тот удар, мне было совсем неинтересно. В общем, до обеда я дотянул, буквально, стиснув зубы и постоянно уговаривая себя, что это просто необходимо. Обедали тоже втроем. Во время обеда мне предложили через часок продолжить тренировку. Только огромным усилием воли я смог удержать нейтральное выражение лица, а не смог руежить его в страдальческую гримасу. Отговорившись некими делами, связанными с семьей, наконец-то освободился от плотного внимания баронов. Не то, чтобы меня действительно ждали какие-то срочные дела, но я решил, что пообщаться с Рыком для меня будет полезней, чем махать деревянным мечом безо всякой для себя пользы. Так что, закончив трапезу и учтиво попрощавшись с моими партнерами по тренировке, я не спеша поплюхал в сторону наших с Рыком покоев. Добравшись до отведенных нам с Полуарком помещений, обнаружил, что Рыка там нет, и с удовольствием, не раздеваясь, завалился на кровать. Пока лежал, начал размышлять обо всем, услышанном от Сирила по поводу предстоящей поездки маркизы в столицу королевства с последующей свадьбой, а также и о подготовке к этому событию и всех, связанных с этим неудобствах для меня любимого. Блин, украшения, тряпки, шмотки, ювелиры, портные, примерки, да я через неделю натурально рехнусь, и даже все магическое мастерство матушки меня от этого не спасет. Нет, по возможности нужно линять из дворца, правда, каким образом это сделать, я пока не знаю. Ну, или найти себе какое-нибудь занятие, чтобы быть подальше от Энарии, и чтобы ей, вроде как, было не обидно от моего отсутствия рядом с ней. Так, пытаясь что-то придумать, я и не заметил, как уснул. Разбудил меня пришедший откуда-то Рычек. Он бесцеремонно растолкал меня. «Ты чего?» Смахнув рукой руку, зажимающую мой нос, но все еще не проснувшись до конца, возмутился я. «Мелкий, ты чего, сильным стал или быстро бегать научился? Вставай, Соня!» Не обратил внимания на мое возмущение Полуарк. «Смотри, а то ужин проспишь. О, ужин!» Я пощелкал пальцами, переворачиваясь с бока на спину. «Точно, а когда у нас ужин?» «Ну...» Насмешливым тоном протянул мой приемный брат, если не поторопишься, то рискуешь пропустить. Пропустить ужин, да не в жизнь. В этот раз ужинали мы с Рыком вместе. За это время я успел поинтересоваться у Полуарка, как у него обстоят дела с учебой. Нормально, услышал я в ответ, ничего сложного. Точно, решил уточнить я, а то, если что, не стесняйся, спрашивай. Все-таки я это все уже проходил в коллеже, так что помогу, объясню, если с чем-то какой-то затык. Не, все в порядке, заверил меня Рык, а потом реально удивил, выпалив. Я тоже уже это все проходил. Где? Не сдержал я любопытства. Ты же, вроде, в коллеже не учился. В коллеже не учился, согласился он, но мне это и не нужно было. Мне все это дядя Стан рассказывал, и не только это, но и много еще чего разного. И он с какой-то гордостью посмотрел на меня. Ладно, я не стал упираться. Короче, ты понял, если будут какие-нибудь вопросы. Я сделал паузу и выразительно посмотрел на него. Ага, я у тебя спрошу, закончил он, направив на меня указательный палец. Я кивнул, а потом задал такой естественный, но, как оказалось, опрометчивый вопрос. А как у тебя отношения с этой девочкой, Камилой? Кажется, Рык бросил на меня подозрительный взгляд, но увидев только легкую заинтересованность на моем лице, расслабился и начал рассказывать. Я уже был и не рад, что спросил, его рассказа хватило до конца ужина и на всю дорогу до наших покоев. У меня было такое чувство, что он может продолжать еще долго, но стоило нам переступить родной порог, как он быстренько закруглился, посадил меня на мою кровать, а сам встал посередине комнаты. «Помнишь, я тебе утром говорил, что кое-что покажу?» «Ага, помню», — подтвердил я. «Ну, тогда смотри». И Рык, смешно надув щеки, прижал ладони рук к левой стороне груди. «Угу», — кивком подтвердил я, что картинку узрел. «И что, как что?» — возмутился мой названный брат. «Ну, что это значит? У кого-то зуб заболел, щеку раздуло?» — посочувствовал я. «Да нет», — махнул рукой Рык. «Что, два зуба и две щеки?» — ужаснулся я. «Да, нет же», — возмущенно завопил Полуарк. «Ну, смотри», — в этот раз он, растопырив локти, опять прижал свои ладошки к груди. «Ну, когда ему надоело ждать, не выдержал он. У тебя в подмышках стали расти волосы и тебе больно прижимать руки к телу», — осторожно предположил я, понимая, что несу полную чушь, но других вариантов у меня пока не было. «Чего?» — удивился Рык. «Блин, не выдержал я, чувствуя себя полным дебилом. А просто сказать нельзя, я же тебе утром говорил, что дал слово тебе не рассказывать», — упорствовал брат. Я закрыл глаза рукой и рухнул спиной на постель. «Чувствую, что этот вечер будет очень долгим. Отступление один, отступление один. Ваша светлость, разрешите?» На пороге застыл широкоплечий воин в кожаном доспехе, в ожидании разрешения от владетеля и хозяина этих земель. Уже то, что ему разрешили ступить на порог кабинета, свидетельствовало о том, что можно было бы войти, не спрашивая разрешения, но воин посчитал, что так будет правильно. «Проходи, Эмири», — хозяин кабинета оторвался от какого-то документа, который очень внимательно изучал и рукой показал на стул перед его рабочим столом. «Присаживайся». Дождавшись, когда тот устроится на стуле, продолжил. «Ну, рассказывай, как съездили, да еще, почему так долго? Пили или по бабам?» В голосе хозяина кабинета сквозила неприкрытая ирония, но пришедший вообще на нее никак не отреагировал. Он немного помялся, а потом, отведя глаза от насмешливо глядящего на него сюзерена, признался. «Мы потеряли почти полтора десятка, ваша светлость». «Что?» – буквально взвился хозяин кабинета. «Как это произошло?» «Засада, ваша светлость», – пожал плечами воин. «Где? Кто? На кого была засада?» – зачастил вопросами сюзерен. Замялся смущенный обилием вопросов воин, не понимая, на какой из них отвечать сперва. «А можно, ваша светлость, я по порядку расскажу? Давай», – махнул рукой хозяин кабинета, вставая из-за стола и доставая из шкафа бутылку вина и два кубка и ставя на стол. «Слуг нет, поэтому обслуживаем себя сами», — пояснил он, наполнил оба кубка и сел, подхватив один из кубков, и приготовился слушать, заранее морщась, вспомнив, что рассказчик из барона Блэквуда, прямо скажем, так себе. Но, как говорится, при отсутствии вина утоляем жажду пивом. «Так это, ваша светлость», — замялся Эмири. «С чего начать-то? Начни с момента перед нападением на вас», — поморщился герцог. «Так, ваша светлость, на нас-то вначале никто не нападал», — уточнил его собеседник. «Хорошо». Хозяин кабинета ни мгновения задумался. «Где это произошло? На наших землях?» — решил уточнить он. «Нет», — покрутил головой барон Блэквуд. «Наши земли мы прошли вообще без проблем. Мы даже проводили принца чуть дальше, за пределы города Пейсли. Если помните, ваша светлость, он совсем на границе с королевством стоит. Помню, Эмири, помню», — помахал кистью руки герцог. «И как далеко от города вы ушли?» «Ну, примерно, с милю», — закатив глаза к потолку, определился воин, но, увидев гримасу своего сюзерена, быстро поправился. Километра полтора, ваша светлость. Вот, аккурат перед лесом мы с ними и распрощались». «Хорошо», — кивнул хозяин кабинета, — «и что было дальше?» «Да, ничего такого», — пожал плечами рассказчик, на что его собеседник в удивлении поднял брови, и тот, поняв, что сморозил что-то не то, поспешил продолжить. «Ну, в смысле, что мы постояли, подождали, пока отряд принца не скрылся из вида». Он посмотрел на герцога, тот молча, поощряюще кивнул. «Ну, там как раз дорога поворот делает», — пояснила Эмири, на что герцог опять кивнул. «Ну, вот, они ушли за поворот, а мы повернулись и двинулись в обратную сторону. Коней не гнали, шли шагом. И вот минут через 10 подъезжает ко мне рыжий блес». «Ой, простите, ваша светлость», — засмущался барон, сержант Добсон. «Так вот, он подъехал и сказал, что в той стороне, куда уехал принц со своими людьми, скорее всего, идет бой. Я тут же развернул отряд, и мы со всей возможной скоростью поскакали на помощь. Правда, я вперед послал десяток с сержантом Добсоном, так сказать, для прояснения ситуации, хотя, конечно, а кто кроме отряда принца там мог сражаться?» Вернувшийся сержант все это и подтвердил. «Действительно, на отряд принца напали. Мы поспешили на помощь, и я вам, ваша светлость, скажу без ложной скромности, что успели мы вовремя». Он сделал короткую паузу, после чего продолжил. «Охрану уже смяли, и свита принца вовсю орудовала мечами. Сам принц отбивался от двоих. Наш удар в спину нападавшим ослабил давление на принца и его людей, хотя, конечно, самому принцу это не помогло. Те, кто так упорно на него наседал, вообще никак не отреагировали на наше вмешательство. Как я понял, они явно знали, на кого напали, и стремились не то убить, не то захватить принца». «Разбойники?» – удивился герцог. «Что-то меня берут сомнения». Он покачал головой. «Ага», – усмехнулся рассказчик. «Если это простые разбойники, то я ваша наложница, ваша светлость. Чур меня, чур. Не надо мне такого счастья», – замахал руками герцог. «Тьфу на тебя, Эмири. Нет, ну, надо же, в наложницы захотел». Хозяин кабинета хмыкнул и сделал большой глоток вина. «Так, я и говорю». Тоже сделав приличный глоток из своего кубка, кивнул головой барон Блэквуд. «На разбойников они были похожи только характером нападения, а вот все остальное». Он приложился к емкости с вином. «Смотрите, ваша светлость, вооружение однотипное. Не самые лучшие, но достаточно качественные доспехи. Ну, о доспехах я вам отдельно расскажу, да и бились они грамотно. Если бы мы не подоспели, отряд принца продержался бы от силы минут 10, а то и меньше. А ведь нападавших было чуть больше сотни. Будь они простыми разбойниками, как у нас говорят, романтиками с большой дороги, им бы ни в жизнь не одолеть сопровождающих принца, ведь там их было почти полсотни. Он прервался и опять хлебнул вина, давая своему сюзерену возможность поразмыслить над тем, что он только что сказал. Не дождавшись от него вопросов, продолжил: «Как я уже сказал, бились грамотно, видно, что такой тип боя им привычен, обучены они ему. И еще», он сделал короткую паузу, «они старались прикрывать друг друга и, как мне показалось, работали, кто парами, а кто тройками. Хотя, конечно, может и все сражались тройками, просто, к тому времени, как мы подоспели, да и я обратил на это внимание, тройки уже превратились в двойки. Но все равно, действовали они очень грамотно. Так что, это не простые разбойники. Предположу, что это отряд либо какой-нибудь регулярной армии, либо гвардия какого-нибудь барона». Он опять замолк и хлебнул из кубка. Герцог молча ждал продолжения. «Я долго думал, кто бы это мог быть». Барон запнулся и бросил осторожный взгляд на герцога. «Дело в том, что доспехи на нападавших были наши». «О, как!» – удивился герцог. «Что значит наши?» «Ну, то и значит», – пожал плечами барон Блэквуд. «На них был наш армейский доспех, правда, старого образца. Ну, тот, что сменили 4 года назад. Там у них на плечах такое усиление было, похожее на крылышки. Вот, в этот доспех они и были все поголовно упакованы». «Как интересно», – задумчиво произнес герцог. Эмири замолчал, давая сюзерену возможность подумать. «Послушай, Эмири», – после недолгих раздумий оживился герцог, – «а они что-нибудь кричали? Ну, там, клич какой-нибудь, или еще что-то? Да, вот, кстати, я еще тогда это отметил, просто забыл об этом сказать». Чуть оживился барон. «Молчаливые нам попались разбойнички. Нет, они и ругались и вскрикивали, когда им было больно, но, в основном, бились молча». «Молча, значит», — герцог побарабанил пальцами по столу. «Это плохо, это очень плохо», — тихо пробубнил он себе под нос. «Что вы сказали, ваша светлость?» — переспросил не расслышавший барон Блэквуд. «Так, что, спрашиваю», — повысил голос герцог, — «принц-то выжил?» «А, да, с принцем все в порядке. Маркиз Валентин, увидев бедственное положение принца, пришел ему на помощь. Он чуть-чуть опередил наших, пробивающихся на помощь принцу. Если бы не этот рывок, ваша светлость», — барон недовольно поджал губы, — «наши потери были бы существенно меньше. А здесь нас очень ограничивало время, мы боялись не успеть на помощь принцу». Барон Блэквуд недовольно качнул головой. «Да», — вздохнул герцог, — «полтора десятка убитых, это, конечно, немало». «Какие полтора десятка убитых?» — возмущенно вскричал барон. «Убитых всего 2, остальные с различными ранами». «Ваша светлость», — он укоризненно покачал головой, — «да как вы такое могли подумать? Их было всего чуть больше сотни, а в выучке и мастерстве нам даже имперские воины уступают». «Фух», — по лицу герцога разлилось облегчение. «Ты так сказал, что я подумал, что полтора десятка у нас только убитых». «Не», — потянул барон, — «для этого напавших было маловато. Вот было бы их 1500, тогда да, малой кровью не обошлись бы». Хозяин кабинета хмыкнул на откровенное хвастовство своего подчиненного, но одергивать его он не стал, а, наоборот, улыбнулся, а потом вдруг нахмурился. «Барон, а что с отрядом принца? Как он доберется до столицы? Наверное, вам следовало бы отправить ко мне гонца, а самим проводить его?» «Ваша светлость, я так и хотел сделать, ведь из всего отряда выжило всего 2 из охраны и 5 из свиты принца. К удивлению, кстати, раненых у них всего 2, не знаю, с чем это связано, то ли они очень посредственно владеют оружием, то ли нападавшие старались раненых не оставлять. Тут я ничего уверенно сказать не могу». Барон пожал плечами. «А насчет проводить, в самом конце, когда уже этих сумасшедших напавших добивали, подошла сотня королевских гвардейцев. Оказывается, его величество, Альфред III, послал отряд сопровождения вслед за гонцом. Принц его чуть-чуть не дождался. Хотя, если вам интересно мое мнение, то если бы мы их не сопровождали, эта сотня гвардейцев особо погоды не сделала бы. Просто у нападавших были бы больше потери, да его величество в гвардии стало бы на сотню воинов меньше». Герцог никак не прокомментировал эти слова своего вассала, только понимающе кивнул. «Ладно, Эмири, спасибо за доклад, иди отдыхай». Он посмотрел, как его подданный встал и направился к двери. К Кстати, окликнул он его около самой двери, Эмири, а ты куда раненых определил? Так обернулся тот, не открывая дверь, в больничку определил. А что, найди баронессу Вудрон, он заметил, как барон непонимающе нахмурился, видимо, пытаясь понять, о ком идет речь, и, усмехнувшись, пояснил. Арию де Грис, баронессу Вудрон, Эмири, которую ты недавно провожал в Ренг, забыл что ли? И, глядя на сокрушенное лицо, добавил. Скажи, что я просил взглянуть на раненых, ну и позаботиться о них, естественно. Эмири Ван Баском, барон Блэквуд только кивнул в ответ и быстро покинул кабинет сюзерена. После его ухода герцог склонился над столом, подпер голову рукой и, тихо барабаня пальцами по столу какой-то мотивчик, задумчиво произнес. Неужели император все-таки решится на вторжение, или это не он? Странно все это, однако, кое-что необходимо проверить. С этими словами он резко встал из-за стола и быстрым шагом вышел из кабинета. Нет, ну, как так получается? Наконец, барон Ардун не выдержал и выплеснул свое недоумение идущему рядом с ним барону Сирилу ван Герштоф. Он же совсем не умеет обращаться с мечом, он полный неумеха. Казначей герцога, молча идущий рядом и слушавший негодующий крик души внебрачного сына герцога, усмехнулся, но что-либо говорить не спешил. Ардун эту усмешку, конечно, заметил и в свою речь прибавил огонька. А что, смотри, Сирил, он даже меч в руке держит как-то странно, а двигается. Ты видел, как он двигается? Он же ходит, как пьяный в зюзю. Да я даже пьяный в усмерти то лучше хожу. А он спотыкается, запинается, поскальзывается, качается, оступается. Ну, как, скажи мне, как можно так сражаться? Он требовательно посмотрел на своего попутчика и собеседника. Тот опять ничего не сказал, только чуть дернул плечами, однако внебрачному сыну герцога хватило и этого короткого движения. Ну, вот Сирил, что ты молчишь? Между прочим, мы у него не выиграли ни одной схватки. С ума сойти, ни одной. Он и меня сделал, и тебя. Он посмотрел на казначея герцога. Тот невозмутимо шагал с ним рядом и лицо его было непроницаемо. Все, чего добился молодой барон, это быстрый взгляд Сирила и короткой усмешки. Ну, ладно, я не отступал, Ардун. Вполне возможно, мне не хватает мастерства и опыта, но ты же мастер, можно сказать, первый меч герцогства, а пацан тебя просто разделал, как какую-то тушку, причем, сделал это играючи. Теперь сын герцога смотрел на своего молчаливого собеседника с вызовом. Впрочем, тому, судя по всему, было на это наплевать. Ардун, голос Сирила был усталым, а еще в нем явно проскальзывали нотки покорного терпения, которая истощалась чрезвычайно быстро. Вот скажи на милость, чего ты от меня хочешь? Да мы с тобой проигрывали Валану раз за разом. Да, он сражается не по правилам. Вот только этих правил никто из нас не озвучивал, а потому он бился так, как считал нужным. И, кстати, как ты мог убедиться, делал это намного лучше нас. То есть, ты хочешь сказать, что ему не банально повезло, а то, что он лучше нас, лучше тебя владеет мечом? Не удержался сын герцога от шпильки в адрес казначея, в надежде, что тот почувствует себя задетым. К его удивлению, Сирил только пожал плечами. Выходит, так, да, нет, бред это. Как сын простого стражника может владеть мечом лучше нас, а, Сирил? Буквально взвыл протестующий молодой человек. Послушай, Ардун, казначей герцога участливо заглянул в глаза собеседника. Помнишь, ты же пытался уже биться с Валаном, насколько я знаю. Это была ваша первая встреча, и хотя ты был не один, и сражались вы не оружием, а голыми руками, результат высшего поединка был однозначным, сын простого стражника сломал тебе ногу. Тебе, урожденному аристократу, который должен простолюдинов валить с ног одним взглядом, одним плевком, простолюдин сломал ногу. Ты только вдумайся, ни кисть, ни руку, он сломал тебе ногу, блин. К концу Сирил уже почти кричал, приблизив свое лицо к лицу герцогского отпрыска. Ардун отшатнулся, пребывая в некой растерянности. «Ты чего, Сирил?» Недоумевая, сын герцога даже сделал шажок назад. «Да, ничего». Вдруг успокоясь, каким-то усталым голосом бросил казначей. «Просто, ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, что и простолюдин, при определенной настойчивости и упорстве, может превзойти рожденного знатным, а уж при наличии таланта. К тому же, если бы тебе это было интересно, и ты хотя бы порасспрашивал Валана, то узнал бы, что обращению с мечом он учился в коллеже. Но, сам понимаешь, там ничему такому, что мы видели, научить не могут в принципе, потому что на таком уровне никто мечом не владеет. Но, тогда, как же, где Валан научился так сражаться? Ардун аж сдвинул брови, в попытке осознать все то, что он сейчас услышал. Вот, Сирил Ван Герштов с многозначительным видом поднял указательный палец, и я подумал примерно так же. Я не стал заморачиваться и задал ему вопрос напрямую. И знаешь, что он мне ответил? Он вопросительно поглядел на своего молодого собеседника. Тот просто молча дернул головой, приглашая продолжать. Он сказал, что может только назвать имя своего учителя. Казначей посмотрел на продолжающего молчать герцогского внебрачного отпрыска и отметил про себя, что тот стал на удивление сдержаннее и поспокойней, что ли, уже не старается броситься выяснять отношения с любым, сказавшим что-то ему не понравившееся, как будто ему нанесли смертельное оскорбление. Да, с таким ордуном вполне можно говорить, и от этой мысли казначей почувствовал непонятное удовлетворение, как будто в этом была и его заслуга. Так вот, его учителя звали, или зовут, я точно не понял, Кави, или, если полностью, то Кавендиш. Слышал что-нибудь о разумном по имени Кавендиш? Отступление 1. Вообще такое имя слышу впервые, признался Ардун. Странное какое. Имперское? Нет, не их. Орки? Нет, тоже не похоже. Не гадай, охладил его пыл старший товарищ. Откуда этот учитель? Это не важно. Важно совсем другое. Сирил принял вид многознающего учителя перед нерадивым учеником. «Ну, что, Ардун, скажешь, что важно?» Растерявшийся внебрачный сын герцога просто молча пожал плечами. «Вот», казначей поднял указательный палец. «А важно то, что в городе нет преподавателя с таким именем. Представляешь, совсем нет и никогда не было. То есть Валан соврал?» Озарила Ардуна. «Нет, не соврал», покачал головой его собеседник. «Ложь я бы почувствовал. Тогда, что?» Недоумевал молодой, где его могли научить так сражаться мечом, куда он для этого ездил, и кто его возил, да и сколько это могло стоить, откуда в его семье такие деньги. Да, это, конечно, важные вопросы, согласился с ним казначей, но я, пока есть время, хочу Валану задать совсем другой вопрос, догадаешься какой? И он вопросительно посмотрел на своего молодого собеседника, где его научили, и сколько стоило. Предположил Ардун, одновременно пожимая плечами, давая понять, что сам не очень в это верит. «Нет», — усмехнулся его старший товарищ, — «не этот. Пока есть время, я хочу спросить, не возьмется ли он подтянуть немного мои умения владения мечом, а при чем здесь время?» — почесал затылок озадаченный Ардун. «Чего с ним не так-то? Я не знаю, ты слышал, что принц Георг сделал предложение твоей сестре?» Поинтересовался герцогский казначей. Ага, расплылся в улыбке молодой, как и то, что малявка не спалила его заживо за такую наглость, чему я, честно говоря, очень сильно удивился. Мне казалось, что принц ее достал аж до печенки и она только ищет повод, чтобы пыхнуть его ярким факелом. Ну, не знаю, не согласился с ним барон Ван Герштов, пыхнуть, не пыхнуть, а она ответила согласием. Причем здесь это, недоумевал Ардун. Все очень просто. Недовольный непонятливостью своего молодого собеседника, казначей покачал головой. Маркиза же к своему будущему мужу поедет. Так, конечно. Пожав плечами, подтвердил Ардун. Ага. Сирил кивнул. А что, по-твоему, будет делать Валан? И, не дав собеседнику время на ответ, продолжил чуть резче. Напоминаю тебе, что Валан служит у маркизы камер-пажом. Ты хочешь сказать, что он будет сопровождать сестренку? В голос Ардуна закралась подозрительность. Да ты что, как ты мог такое подумать, извращенец малолетний? Буквально вскричал старший товарищ, и, несмотря на сарказм, которым буквально было пропитано каждое слово, Ардун от неожиданности отпрянул и в удивлении захлопал глазами, в попытке сообразить, что это он сейчас видел. Чего сразу извращенец-то, сумел пролепетать совсем сбитый с толку внебрачный сын герцога, а того, пояснил его собеседник, он служит маркизе, чтобы тебе понятнее было, твоей младшей сестренке, понял, ну, понял я, чего кричать-то, Ардун все еще не мог понять, а того, Сирил, если еще не кричал, то говорил громко, резко и зло, если твоя сестра поедет к будущему мужу, то он обязательно поедет с ней, к этому обязывает его служба, олух. Ну, мог бы просто сказать, чего кричать, недоумевал Ардун. И вообще, его еще родители могут не отпустить, он же еще молодой. Да ты что, в притворном удивлении вытаращил глаза казначей. Насколько я знаю, ему по весне стукнет 15 лет, так что он уже вполне может сам принимать решения, да и, я думаю, в любом случае его родители против не будут. Так что, если хочешь последовать моему примеру и научиться чему-то новому, то у нас остается всего 3-4 месяца, а это очень мало. Так что, ты как хочешь, а я завтра же попрошусь к нему в ученики. Закончив говорить, Сирил Вангерштов, не став слушать, что ему может сказать хоть и внебрачный, но сын его сюзерена, не прощаясь, быстрым шагом пошел по коридору в обратную сторону. В ученики он попросится. Провожая уходящего хмурым взглядом, пробурчал Ардун. А я что, глупый что ли? И вообще, зачем ждать завтра? Сегодня и поговорю. Ваша светлость, в приоткрытую дверь кабинета просунулась голова Дэвида Ковердейла, к вам рвется Бриан Тонсвит, говорит, что должен вам что-то передать лично. Пускать, конечно. Герцог оторвался от ОРТ документов, разложенных на столе. Пусть войдет. И быстрыми движениями собрав со стола документы, убрал получившуюся пачку в стол. Ваша светлость. Вошедший отвесил учтивый поклон. Привет, Бриан. Кивнул герцог и махнул рукой в сторону стульев, стоящих около стола. Присаживайся. С чем тебя прислал мой неугомонный брат в этот раз? Плюхнувшийся на стул, не отвечая, извлек откуда-то из-под накидки пакет, запечатанный личной печатью графа Дерского, и протянул его хозяину кабинета. Тот взял пакет на ладонь, немного покачал, как бы взвешивая, а потом перехватил поудобнее. Мельком взглянув на личную печать графа, четко отобразившуюся на сургуче пакета, он аккуратно отложил пакет и уставился на визитера. «Ты знаешь содержание пакета?» Не спуская с него глаз, поинтересовался герцог. В общих чертах, пожав плечами, признался Бриан. «Понятно». Герцог, в задумчивости, выбил пальцами на столешнице короткую дробь, потом тяжело вздохнул и со словами: «Ладно, почитаем, что там братишка придумал в этот раз», нехотя потянулся к привезенному пакету. Открывать его, ломая печать, он не стал, а, аккуратно оторвав краешек пакета, осторожно извлек послание. «У него ведь жена имперка», пояснил он свои действия удивленному Бриану, но тот все равно из его пояснений не понял ровным счетом ничего. Просто пожал плечами. Какая связь между печатью графа и тем, что его жена имперка? Было прямо написано большими буквами на его лице, но герцог, хоть и заметил непроходящее недоумение друга его младшего брата, пояснять ничего не стал, просто вскрыл пакет и вытряхнул на стол его содержимое. Вместе с посланием выпал еще один небольшой пакет, в этот раз не запечатанный. Прочитав надпись на этом маленьком пакете, герцог хмыкнул и легким движением перебросил его через стол, поближе к Бриану. Когда пакет затормозил на краю стола прямо перед Брианом, ему удалось прочитать надпись на нем, сделанную безусловно рукой графа Дерского. «Эдварду, барону Эскотт». Бриан поднял на герцога ничего не понимающий взгляд. «Я не читаю чужих посланий, Бриан». Правильно расшифровав немой вопрос в глазах друга его младшего брата, пояснил хозяин кабинета. «Так, я думаю, что Реджинальд его специально не стал запечатывать, так как был не против того, чтобы вы его прочитали», пожал плечами тот. «Тем не менее, я не буду этого делать». Тон герцога был непреклонен. «Пакет адресован Эдварду, вот пусть он его и читает». «Правда». Он немного запнулся, Бриан настороженно вскинул голову, и по его лицу разлилось волнение, но спросить он ничего не успел. Герцог продолжил: «Я даже не знаю, когда он сможет это сделать. Что случилось, ваше сиятельство?» Не скрывая обеспокоенности, так и не покинувшие его лица, перебил его Бриан. «Да, ничего», не обратив на это внимания, пожал плечами хозяин кабинета. «Малец напросился с Гарольдом. Он, видите ли, уже взрослый. Он уже все знает, все умеет, блин. Короче, отговорить его у меня не получилось, но я просил Гарольда приглядеть за бароном, так что, они с моим сыном сейчас в войсках». «Так что», усмехнулся герцог, «у тебя 3 варианта. Первый, дождаться, когда Эдвард вернется. Второй, передать пакет с кем-нибудь, либо самому отправиться к войску и отвезти пакет. И третий, передать пакет Конраду или Джейлсу, которые пока, хвала уж даже не знаю кому, пока во дворце и к армии не рвутся. Так что, выбирай и действуй». С этими словами, давая возможность гонцу поразмыслить над своими дальнейшими действиями, он начал читать послание младшего братишки. Прочитав не очень длинное письмо, он крепко задумался над его содержанием, а потом, видимо приняв какое-то решение, вопросительно взглянул на Бриана. «Ну, что, решил, что делать с пакетом?» — спросил он Бриана, аккуратно положив послание брата перед собой. «Ага», — кивнул головой гонец. «А ответ будет?» «Нет», — качнул головой герцог, — «ответа не будет». «Понял», — слегка кивнул Бриан, — «но тогда я отдам пакет кому-нибудь из оставшихся сыновей графа». «Да, как хочешь», — согласился герцог и, отвернувшись, потянулся к колокольчику, чтобы вызвать секретаря, но Бриан еще не закончил. «Ваша светлость», — окликнул он герцога, тот повернулся и вопросительно взглянул на него. «Ваша светлость», — повторил тот, видя, что герцог опять готов его слушать, — «ваш брат просил передать на словах, чтобы вы обязательно обратили внимание на замок Вудрон, потому как там возможны неприятные сюрпризы». «Да, передай Риджи мое спасибо, я обязательно прислушаюсь к его совету». «Что-то еще?» «Ну, я, конечно, поговорю с ребятами, как тут им живется», — сменил тему Бриан, «но хотелось бы услышать и ваши впечатления от их пребывания во дворце. Как складывается их жизнь, как отношения с кузенами, с кузиной?» «Хаэм», задумчиво захмыкал в ответ хозяин кабинета. «Поймите, ваша светлость», неправильно поняв его реакцию, попытался оправдаться посланник младшего брата, «когда я вернусь, Реджинальд наверняка спросит у меня, как дела у его сыновей, а я, не зная вашего отношения к их жизни во дворце, не смогу ответить точно и правильно». «Да нет, ты меня не так понял», поспешил развеять его опасения герцог. «Я просто задумался, чтобы как-то обобщить свои впечатления. Так-то, я могу сказать, что с моей стороны нареканий нет. Учится хорошо, учителя их хвалит, со сверстниками, в основном, отношения ровные. Бывают, естественно, и споры, и ссоры, но все это несерьезно, без дуэлей, конечно, не обходится, но каких-то запредельных поводов нет, поэтому дуэли несерьезные, до первой крови, а семейный целитель у меня сейчас очень хороший». Он посмотрел на Бриана и многозначительно усмехнулся. «Ну, да ты ее знаешь, поэтому в плане здоровья у них все хорошо. Ну, что еще?» «Да, с дочерью, ну, с их кузиной, отношения не заладились, но здесь, скорее, ее вина. А так, они с ней практически не пересекаются, сосредоточившись на учебе и всяких воинских упражнениях, так что, в основном, пропадают среди сверстников». Он умолк, раздумывая, что еще может быть интересно его брату. Потом пожал плечами. «Ну, вот, вроде, и все. Старший, как ты знаешь, напросился с Гарольдом. Тот, в общем, был не против, отношения у них хорошие, поэтому и взял с собой и пообещал, что присмотрит. Младшие пока во дворце, но уже тоже иногда просится в караул или еще в какую-нибудь службу, но я не разрешаю, рано им еще». Герцог развел руками, намекая Бриану, что рассказывать больше, вроде как, не о чем. Тот подумал несколько мгновений, а потом просто кивнул. «Ваша светлость, спасибо за рассказ, я тогда пойду, поговорю с сыновьями графа, перед тем как отбыть домой, конечно», согласился герцог и, дернув колокольчик, дождался, когда в кабинет зайдет его секретарь. «Дэвид», он кивнул на визитера, «помоги Брайну отыскать во дворце сыновей моего брата, он хочет с ними поговорить». «А чего их искать?» — фыркнул секретарь. «Скорее всего, в тренировочном зале упражняются с мячом вместе с Сирилом». «О, как, их что, Сирил взял в ученики?» — удивился герцог. «Не ожидал». «Да нет», — качнул головой секретарь, «они хотят, чтобы он их взял в ученики, но тот пока никак не соглашается на это». «Понятно», — покивал герцог. «А то я уже удивился, Сирил и ученики — это что-то новенькое». «Хотя», — герцог скорчил забавную рожицу, «он тут все же одного решил взять, правда непонятно, кто кого учить будет и чему». «Ну, да ладно, Бриан, Дэвид тебя проводит. Все, передавай привет брату и скажи ему, чтобы был очень осторожен». И, выйдя из-за стола и подойдя к визитеру очень близко, тихо-тихо, почти шепотом добавил: